ту самую, куда он записывал предыдущие их беседы. И к обложке был прикреплен тот же карандаш с выдвигающимся стержнем. При виде записной книжки и карандаша Ясмин подумала о том, сколько лжи уже записано с их помощью, и как плохо она будет выглядеть, если решит сказать все на чистоту. Мысли ее не остановились на этом, а пошли дальше. Как странно, что люди, посмотрев на человека в первый раз, по его лицу, речи, по его поведению, составляют о нем какое-то мнение, а потом за всех сил держатся это мнение, даже если все свидетельства доказывают обратное. И почему так происходит? Потому что люди очень хотят верить. Ясмин сказала, ее не было дома. Мы не смотрели телевизор. Ее с нами не было. Она видела, как грудная клетка детектива медленно опала, словно он задерживал дыхание с момента своего прибытия, поставив все на то, что Ясмин Эдвардс позвонил ему на пейджер с единственной целью — предать свою подругу. — Где она была? — спросил он. — Она вам сказала, миссис Эдвардс? Во сколько она вернулась домой? — В 12:41. Детектив кивнул. Он старательно записал все в записную книжку, пытаясь сохранять хладнокровный вид, но Ясмин отлично представляла, что происходит в его голове. Он складывал и вычитал, он сравнивал полученные цифры с Катиной ложью, а в самой глубине своего мозга он радовался тому, что его ставка не просто принесла выигрыш, он сорвал банк. Глава 21. Ее последние слова были вот какими. «Давай не будем забывать, Эрик, что ты хотел развестись. Если ты никак не примиришься с тем, что у меня теперь появился Джерри, то хотя бы не притворяйся, что это проблема Эсме, а не твоя». При этом она была преисполнена торжества. Весь ее вид кричал «Смотрите на меня!» Я нашла человека, которому я по-настоящему нужна. Эй, Ильич, да простит его Бог, проклинал в душе свою 12-летнюю дочь за то, что она своими женскими штучками склонила его все-таки встретиться с ее матерью. — У меня есть полное право на отношения с другими мужчинами, — заявила Бриджит. — Ты сам дал мне это право. — Послушай, Бридж, — сказал он. Дело не в том, ревную я или еще что. Просто я смею в панике, что ты можешь снова выйти замуж. А я и собираюсь снова выйти замуж и выйду. Хорошо, хорошо, прекрасно. Но она думает, что ты уже выбрала этого типа. И, а если и так? Если мне понравилось чувствовать себя нужной и любимой? Если мне понравилось бы с человеком, которому не противно чуть обвислые груди и морщинки на лице? Кстати, он их называет характерными черточками, Эрик, а не морщинами. Это тебе реакция на развод, — попытался объяснить Лич. — Не смей говорить мне, что у меня. Мне ведь тоже есть что сказать о твоем поведении. Идиотизм среднего возраста, общая незрелость, подростковая непоследовательность. Продолжать? Нет, я так и думала. И она развернулась на каблуках и ушла. Вернулась в класс начальной школы, откуда 10 минутами ранее он вызвал ее. Перед этим, как подобает, попросив у завуча разрешения оторвать на секундочку миссис Лич. Завуч заметила, что родители нечасто приходят поговорить с учителями в середине учебного дня, но когда Лич представился, она тут же преисполнилась сочувствия и желания помочь, из чего Лич сделал вывод, что коллеги Бриджит знают не только о предстоящем разводе, но и о новом любовном интересе.